Благодарности. Спасибо моим читательницам и читателям, вы придаете мне творческих сил. Спасибо Мухтару, сапожнику с улицы Аббатис за его доброту. Спасибо Бернадет де Гранж за футбол и детство. Спасибо моей любимой скрипачке и подруге Ан Гравуэн за тонкие советы и идею записки под клавишей. Спасибо Паскалю Амуаэлю, гениальному пианисту с огромным сердцем, за все, что ты мне дал. Спасибо Надие Форес и Америке. Спасибо Наталии В., Даниэлю Ф., Кристофу Д., Тьерри Д., Сильви Б., Элиане Б. за то, что поделились памятью о нем. Спасибо мэтру Дени Файолю. Спасибо Стефану Бадену, команде отдела записи актов гражданского состояния мэрии Ганьона, Йохану Мартину за архивы и бесценную помощь. Спасибо папа. Спасибо Мишелю Шассену и Кристофу Тривино за то, что просветили меня насчет истории футбола и матчей. Спасибо заводу, который уже 3 века заставляет биться сердца города металлургов. Коллекция колет существует, но собрал ее господин Жорж Пишар. Спасибо всем тем, кто высоко нес знамя футбольного клуба Ганьона. Спасибо кроткой Мадлен, бродившей по улицам и бормотавшей себе под нос стихи. Спасибо семьям Бертеоль, Мишель, Сусан, Шассен, Беден, Ларош, Брессиани, Куро, Визан, Юмбер, Карна, Жан, Бери, Лоран, Дантас, Птижан, Каре, Бонду, Шарль, Дегранж, Бернар, Лопес де Лима, Долле, Дешаржер, Дюкло. Спасибо Мари из «Любовного яблока», Натали и Эрику из «Монжа». Я вас прикарманила. Спасибо моим дорогим родителям Франсине и Ивану Перен, у которых был магазин «Шоппинг» на улице Жан-Жореса, в числе других. Спасибо бывшим сапожникам с улицы Пастера, чьи имена мне неизвестны. Спасибо Жозефу Фасули за пиццу с церковной площади и Винсану Сюрасу за кофе в маленьком баре. Спасибо Элоизе Кардин. Спасибо Фредерике Фавр и Марку Бантену за документы об отце Пьери Обри, которого я так любила. Спасибо докторам Изабель Сек, Жаку Пьери, Фредерику Сальдману, Тома Баттине. Спасибо всем моим соседям и друзьям из Армиси. Спасибо Алену Сушону. Вы околдовали меня, когда я писала этот роман, и чаруете в жизни. Благодарю и Винсана Делерама. Традиция обязывает. Спасибо Глену Гульду, Франц Галь, Абба, Эльзе Лунгине, Кларе Лучане, Дамьену Саезу, Алену Башунгу, Большому больному телу, Лео Ферре, Этьену Дао, Рашиду Таха, Веронике Сансон, Мари Лафоре, Бурвилю, Даниэлю Аттою, Питеру Фальку, Матильде Санье, Дженнифер Кулендж, Патрику Деваэру, Гийому Шефману, Жан-Жаку Сэмпе, Гиде Мопассану, Пьеру Бельмару, Льесу Б, Давиду Фанкиносу. Спасибо команде Вилла Аббатис и Назира. Спасибо Самуэлю и Виктору Хадида. Спасибо Аньес Жоуи, которую я как-то раз в воскресенье встретила в деревне, и все вдруг изменилось. Спасибо Марселю Карне, Клоду Сате, Франсуа Азону, Милошу Форману, Кшиштофу Кислевски, Анри Жоржу Клузо, Жан-Жаку Ано, Жерару Кравчику, Джейн Кэмпион и многим другим. Спасибо Катрин, Король и Мике, которым я звоню почти каждый день, чтобы о чем-нибудь спросить. Спасибо Лу Лардо и Натали Маршандо. Спасибо моим фрейлинам. Спасибо Амели за обед. Спасибо моим детям, приемным детям, внукам, моим тетушкам и дядюшкам. Спасибо моей племяннице Эмме, которая зовет меня Тата. Спасибо моей команде из Альбен Мишель. Ваша вера в меня всегда была нерушима. Маэль, люблю твой взрыдывающий голос. Спасибо команде Ливер де Пош. Ваше присутствие рядом чертовски важно для меня. Спасибо народной помощи, французскому Красному Кресту, католической помощи армии спасения, упомянутым в романе. Прошу прощения у жертв. Мы никогда не сделаем достаточно для вашей защиты.